Как мы уже сказали в начале наших занятий, по изучению послания от Иуды, эта книга больше всего известна благодаря заключительным двум стихам славословия, которые часто цитируются. Этими стихами Иуда вселяет уверенность в сердца верующих, живущих во времена, подобно тем, которые он описывает в своем послании. Смогут ли они исполнить то, чему учит их Иуда? Смогут ли они сохранить себя в любви Божьей, укрепиться в вере, отдавать себя в молитве духом, взыскать потерянные души и вернуть Богу даже худших из них? Смогут ли они избежать тлетворного влияния вероотступничества, окружающего их со всех сторон? Иуда в заключительных словах ободрения и словословия дает ответ на все эти вопросы. Бог способен сохранить своих собственных до конца в радости спасения и в надежде на грядущую славу. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочным в радости. Иуды 24. Детей Божьих может беспокоить временами вопрос, а не грозит ли и мне опасность стать вероотступником, подобный тем, которых описывает Иуда? Ответ на такой вопрос решительное «нет». Вероотступник никогда не был чадом Божьим, рожденным от Святого Духа. Быть может, он объявляет себя таковым, но его неверие, его следование путем зла доказывает обратное. Бог способен сохранить свой собственный народ в вере до конца. В послании к Ефесянам 3:20 читаем: «А тому, кто действующую в вас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Это же выражение находится в послании Иуды 24:25. «Он Бог, к которому мы можем обращаться и для которого нет ничего невозможного». Бог может сохранить нас от преткновения и от падения. Когда мы стареем физически, мы начинаем чаще спотыкаться и падать, временами даже ломать себе кости. Но подобное положение не должно распространяться на нашу духовную жизнь, потому что чем старше мы в Господе, тем лучше научились мы держаться ближе к Господу, во всем полагаться на Него и во всем зависеть от Него. В притчах 3:11-23 мы читаем: «Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется». И у Петра во втором послании 1:10 мы находим следующие слова: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь». Когда верующий совершает грех и временно теряет общение с Богом, о таком положении Библия говорит следующее: «Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку». Псалом 36:24. Господь Иисус Христос, который держит в своих руках и хранит всю вселенную, способен удержать и сохранить каждого, кто верит в Него и доверил Ему свое вечное будущее. Бог не только способен сохранить каждого верующего век вероотступничества, но Он также, как и говорит Иуда, способен поставить верующих пред славою Своею непорочными в радости. 24 стих. Первая мысль, которая приходит нам в голову при этой фразе, это как можно предстать перед святым Богом, беспорочным и безгрешным, сердцем, переполненным радостью. Мы все недостойны Божьей милости. Но Бог сказал, что Он видит нас совершенными во Христе и со Святым Духом, обитающим в нас верующих. Он больше не видит в нас грешников, какими мы были до того, как пришли ко Христу, вернее, до того, как Христос вошел в нашу жизнь верою. Его слово говорит, что мы постепенно становимся похожими на Него Сына. Вот почему мы будем достойны чести войти в Божье присутствие, и это будет день величайшей радости. И мы можем войти в Его славу с радостью, потому что Он дал нам надежду и вложил песню в наши сердца. Там не будет страха, потому что мы любим Бога, а совершенная любовь изгоняет страх. 1 Иоанна 4:18. Об этом дне, когда верующие встретятся с Господом, апостол Петр сказал следующее: «Которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславною». 1 Петра 1:8. Наконец, в заключительном словословии Иуды мы находим удивительное выражение хвалы Богу, Спасителю нашему. Обычно христиане воздают хвалу Христу, нашему Спасителю. Но это то же самое, потому что Христос тоже Бог. Мы встречаем то же самое выражение также в других местах в Писании. Например, Мария использует его в своем величании Богородицы. «И возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем» Луки 1:47. То же самое мы находим в первом послании к Тимофею 1:1. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Далее, в послании к Титу, 3 глава, 4 стих, апостол Павел снова упоминает это же выражение. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога». Бог — наш Спаситель, Иисус Христос — наш Спаситель. Они единое целое, их невозможно разделить. Они оба любят нас и оба обитают в каждом верующем через благословенного Святого Духа. В выражениях, превосходящих наше воображение, Иуда в заключение называет Господа именами, означающими неограниченную силу и власть и указывающим на Его вечное царство над всей вселенной. Единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. 25 стих. И Писание в других своих частях подтверждает то, что говорит Иуда. Например, в послании к Евреям 1:3. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». В этом стихе перечисляется все, чем является Иисус Христос сейчас, когда Он воссел одесную престола Своего Отца. Послание к Ефесянам 1:21-23 также говорит о славе, которой наделил Бог Своего Сына, посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. После всего сказанного Иуде остается только сказать в заключение «Аминь», что он и делает. Этим Иуда хочет сказать: «Все, что я здесь написал, это Богом данная правда». И нет сомнения в том, что каждый верующий может откликнуться и откликнется на эти слова и постарается в своей жизни повседневно следовать учению этого послания, защищающего христианскую веру, выводящего на свет лживых вероотступников под маской пророков и учителей, предостерегающего верующих против таковых повсюду. Это послание обновляет и укрепляет в них уверенность в том, что Бог сохранит свой народ в чистоте веры во времена вероотступничества и напоминает им на примерах из Ветхого и Нового Завета о том, как осудил Бог проявление вероотступничества в прошлом.